Так повелось, что с раннего детства каждый человек ищет себе образец для подражания, ищет свой идеал. Маленькие дети подражают своим родителям, дети постарше подражают своим сверстникам. Человек взрослеет и начинает искать для себя новые идеалы. Кто-то, подражая великим чемпионам, связывает свою жизнь со спортом. Кто-то ищет для себя образец среди людей искусства, политики. Таким образом, однажды перед каждым человеком встает сложная задача – выбрать свой жизненный путь и выбрать проводника, на которого нужно равняться и которому следует подражать. Я искал для души счастье в красках зарниц, в полуночной тиши, в щебетании птиц. Но томясь и грустя, убеждался в одном. Но томясь и грустя, убеждался в одном. Убеждался в одном. Без Христа, жизнь мертва и пуста. Если я без Христа, жизнь одна суета. И все счастье лишь в том, чтобы жить со Христом. И все счастье лишь в том, чтобы жить со Христом. Среди великих имен всех вождей и философов ищешь имя одно, ищешь свой идеал. По страницам эпох имена эти россыпью. Но скажи, кто из них за тебя умирал? Ищешь ты между мудрыми, сильными, знатными. Отыскать среди них одного нелегко. Сколько было мудрейших, сильнейших, прославленных. Но скажи, кто из них дал бы сердцу покой? Долго, трудно, мучительно ищешь с надеждою, что найдешь, наконец, одного среди всех. Но великие мира сего тоже грешники. И скажи, кто из них мог простить бы твой грех? Растерялась душа перед многими лицами, то отчаяние, то равнодушие полна, нескончаемо длинную идут вереницу имена, имена, имена, имена. Как не горько признать, но далек я от истины, одиночеством прежним томится душа. В бесконечных исканиях ума она выстала. Ты сегодня и сам видишь, как обнищал. Что тебе принесли бесполезные поиски? Понапрасну ты силы свои истощил. Не нашел ты того, кто бы мог по достоинству стать твоим идеалом, мой друг, не ищи. Не ищи, его нет среди что-либо значащих, потому что он славы земной не искал. Тот, кого ты искал, в громких списках не значится, но об имени чудном его ты слыхал. Это имя звучит так тепло и так сладостно, это имя великому Богу подстать. Это имя наполнено верой и радостью, имя Божьего Сына Иисуса Христа. Он прекраснее, лучше сынов человеческих. Он от смерти и ада тебя искупил. От создания мира, любовью вечную, он тебя, как творение свое, возлюбил. Он, не знавший греха и ничем не запятнанный, на Голгофском кресте за твой грех умирал. Имя Божьего Сына, Иисуса распятого, всех на свете превыше великих имен. Подойди ко кресту, надпись есть над распятием, не глазами, душой эту надпись прочти. Иисус Назарей, он стал Божьим проклятием, чтобы ты в нем спасение мог обрести. Крест Голгофы стал Божьего Сына отличием, и на этом кресте Иисус тебя ждал. Не смущайся, что вида в нем нет и величия, преклонись перед ним, вот он, твой идеал. Принял все и мучения, и горе. добрый, кроткий, святой, милосердный и любящий, жизни смысл, жизни цель, жизни свет, жизни хлеб, царь царей в настоящем, прошедшем и будущем, нет такого на небе и нет на земле. Преклонись перед Ним, расскажи Сыну Божьему и о светлых мечтах, и о темных грехах, и о том, как плутал ты тропинками ложными, и о том, как ночами терзал тебя страх, как обманут ты был, как влачил жизнь убогую, как ты к людям стучался и как ты устал, как пресыщен грехами, скорбями, тревогами, все скажи Иисусу под тенью креста. Он достоин того, чтобы встал на колени ты. Он готов тебе руку спасения дать. Помолись Иисусу без тени сомнения. Помолись, и сойдет на тебя благодать. Тот, кто верою принял Иисуса спасение, знает, как с Ним отрадно и как хорошо. Пусть и в сердце твоем зазвучит песнь весенняя. Боже мой, я нашел свое счастье, нашел. Друзья дорогие, сегодня перед нами стоит выбор, кому и куда идти. Изберешь мир, он приведет тебя к погибели, к тоске, к разочарованию. Выбирай Иисуса. Выберешь Иисуса – вечная жизнь, общение с самим Богом Творцом. Ты и Он, как это отрадно и дорого. Если ты нашел Иисуса Христа, береги Его в своем сердце. Если нет – ищи. Аминь.